nixto, eto tango naturno, тишине прозвучало, словно в сказочном сне. Все, чем я раньше дышал, это танго натурно, так нежданно и бурно воскресило во мне. Отныне знаю я, что сердце рисовало, как негаданно стало ты моею судьбой. Не превозмочь себя, эту танго натуру предо мною раскрыла, что навеки я твой. Веки я твой.